Он еще и психами нас назвал, как-то даже жалобно посмотрела на брата девушка. «А кто сейчас здоров?» – задумчиво проговорил Стратус, а потом тепло посмотрел на сестру. «Ты прости меня, понимаешь же, что я имею в виду. Ни капли не хотел преуменьшить твой вклад и вклад твоих ребят в дело. Просто, теперь все можно провернуть настолько бескровно, и проблем практически не будет. Даже те, с кем официально работали эти ублюдки, не будут особо против перемен. Мы будем также продавать им руду по тем же ценам, первое время, а откаты отправлять в бюджет. Даже этих денег хватит на улучшение уровня жизни, модернизацию и увеличение контингента вооруженных сил, покупку некоторого количества боевых кораблей. А если получится провернуть операцию по получению в пользу бюджета планеты денег с их счетов, генерал мечтательно прищурился, сделав очередной глоток. «А что там по твоим айроспидерам?» — выделила голосом последнее слово Корделия, глянув на меня, после минуты тишины. «Уже готово 12 штук, аккуратно полторы роты. 20 часов полета, 6 часов зарядки накопителя на зарядной станции, максимальная скорость около 200 км в час, легко несет 12 человек в полной экипировке, плюс до 200 кг дополнительного снаряжения, максимальная высота полета около 50 метров. Еще пара машин и ученики смогут полностью выполнять простую работу по их производству. На мне останется только финальное зачарование. К сожалению, ближайшие год-два самостоятельно они это не осилят, есть предел простому заучиванию. Но вообще, ребята молодцы, я в последний месяц даже никого тупой бантой не назвал. Показатель, конечно», — хмыкнул Альто. «Да он их всех шпыняет так, что хатты бы позавидовали. Только со своей корой носится», — сдала меня Корделия. «Завидуй молча. И вообще, роди себе мелкую и тискай на здоровье. А то взяла привычку ее сладостями закармливать, а это для зубов вредно». «Да ты ревнуешь, старый». «Я не старый. Я в самом расцвете сил. А по ревности, значит, возражений нет». Дурдом прикрыл глаза Альто, чтобы не смотреть на нашу перепалку. Правда, сдерживаемая улыбка слегка портила впечатление от его показного осуждения создаваемого нами бедлама. «Честно говоря, я уже некоторое время, про себя, называл их обоих друзьями. Ничто так не сближает, как устроенная эпидемия в масштабах целого мира, бывшая на самом деле невероятно сложным и монозатратным проклятием, политические убийства и государственный переворот. Да, меня даже не смущали постоянные проверки Корделии. Девушка оставалась верна себе и своей паранойе, время от времени закидывая удочки насчет моего будущего. Наживки были разные. Недавно, например, она предлагала мне занять пост при активно формируемом сейчас будущем правительстве. «Сделаем тебя министром просвещения». «Ага, бегу и спотыкаюсь, только этой херни мне в жизни не хватает, честное слово. Мне достаточно безраздельной власти над пятеркой оболтусов и М3РО, которые прекрасно справляются с уничтожением моих нервов. Максимум, что я готов взвалить на свои плечи, это временное руководство учебным заведением по подготовке магов в будущем. И то, с удовольствием спихну это на первую же шею, которая сможет выдержать такой груз. Буду помогать советом. Иногда, первое время сомневался, гадая, как отреагирует местная колдовская братья, джедай, но хорошенько изучив вопрос, пришел к выводу, что проблем быть не должно. На территории галактики цветут и пахнут десятки разных культов, от безобидных придурков, до откровенно чернушных объединений некрофилов-извращенцев. И даже последних гоняют откровенно лениво. Так что маги Джабима максимум вызовут прилет сюда пары ребят в плащах и со световыми палками, на мечи эти штуки не похожи, я знаю, что такое меч, у Альто он, в конце концов, есть, с целью уточнить. А, собственно, чего это вы тут делаете? О, трудитесь на благо этого шара с грязью, ну трудитесь, трудитесь. Вот если бы ситхов не уничтожили, тогда да, тогда еще нужно было бы подумать. Ребята были резкие, если то, что я про них прочитал, не врет. Корусант, верховный канцлер Шиф Палпатин. На сегодняшнем заседании Сената Палпатин продавил решение отправить на Джабим груз с гуманитарной помощью и крупную партию медикаментов с медицинским оборудованием. Еще и взял это дело под личный контроль. Сделать это было легко. Стоило только поднять историю запросов к Сенату от этого мира и предоставить ее сенаторам, как стало видно, насколько там плохи дела. Налеты работорговцев, тяжелые погодные условия и относительно недавно, сильно проредившее население планеты эпидемия мозговой гнили, позволили подчеркнуть, насколько республика невнимательно относится к небольшим мирам на периферии, и насколько он, канцлер Палпатин, заботится о благополучии людей. В отличие от предыдущего канцлера, фактически Шиф сегодня не столько уговаривал сенаторов, сколько своим красноречием создавал видимость тяжелого процесса уговоров. Сама болезнь была не опасной. Погибших, по данным отправляемых с планеты карантинному флоту, вместе с просьбами о помощи, было совсем немного, всего несколько сотен. И это при том, что болело практически все население, практически 100 миллионов разумных. Кроме того, были данные о том, что здоровому организму новая болячка, которую прозвали джебеймской лихорадкой, практически ничем не грозит. В зоне риска только те, кто усиленно травит себя наркотиками и алкоголем. И это тоже прекрасно. При освещении событий в СМИ, можно будет подать все так, что только благодаря действиям республики, и своевременно обратившему внимание на проблему канцлеру, удалось предотвратить крупные жертвы. Вкупе с планируемыми реформами и будущей борьбой с коррупцией, а если быть точнее, то с теми коррупционерами, которые ему сейчас мешают, и с теми, кого вычищать нужно начинать уже сегодня, помощь миру, пораженному неизвестной болезнью, будет еще одним кирпичиком в будущую несокрушимую стену его репутации борца за все хорошее и против всего плохого. Демократия, идеалы республики, бла-бла-бла. Его план входил в новую фазу. Учитель мертв, кризис на НАБУ завершился несколько неожиданно, но это не страшно. Мальчишка Скайуокер попал в обучение к джедаям. Нужно будет только проявлять к мальцу немного участия и заботы. Шиф Палпатин, добрый и благодарный человек, который не забудет ребенка, который так помог его родному миру. Надо же, парень с трудом доставал до приборов управления истребителя, а умудрился уничтожить корабль управления дроидами. Никого не удивило, что канцлер пообещал присматривать за ним. А вот, мол, Сидиус разочаровал. Бездарно сдох, побежден мальчишкой, наивной девушкой и падаваном. Ну хоть Квай-Гон Джинна смог прикончить. Инструмент свое отработал, напоследок дав пинка раздутому самомнению джедаев. Верный, наверное, единственной по-настоящему выдающейся чертой Забрака была верность. К сожалению, его гордыня и самоуверенность перевешивали это его качество. Палпатин никогда не рассматривал его как лорда Ситха, поэтому, в каком-то смысле даже испытывал облегчение от поражения Мола. Правда, пришлось подтирать следы. Джедаи пытаются искать второго Ситха, но корабль Мола практически уничтожен, данные из него не вытащить, да и вообще он потерялся при транспортировке на Куат. Дроиду его бывшего ученика стерли память, и у него сейчас новый владелец. После этого и обрезания остальных ниточек, остается только пожелать джедаям удачи в поиске Ситха, который сидит у них под носом, на Корусанте, занимая самый высокий пост в республике. А у него дела. Нужно укрепить свое положение. Целый клубок змей уже отметил добрый и податливый характер верховного канцлера и строит планы, как будет на него влиять. Нужно будет им подыграть, собрать побольше компромата, исподволь толкая этих змей к нужным ему решениям, выбрать самых перспективных из них и сделать своими сторонниками. Тот же Чагрянин, Масса Мида, выглядит очень неплохо. А кто не подойдет, те падут в борьбе с коррупцией. Еще нужно ослабить джедаев и подготовить почву к их окончательному уничтожению. Ну и, разумеется, подготовить переход республики к новому порядку. С ним во главе, конечно, от автора. Ситхова болячка, в ДДГ иногда использовали слово «ситх», как аналог нашего «черт», так что никого особо это выражение не удивило, а Корделия получила каплю удовольствия, подколов ситха. Рота Нимбуса, 100 человек, 2 взвода, взвод, 50 человек, 4 отделения, отделение, 12 человек, спасибо шикарным роликам эльфийского танкиста на ютубе. Ну и прекрасная физиономия ГГ от одного из читателей, которую вы можете найти в доп. Материалах на АТ и по ссылке в ФБ и рулейте. Огромное, нечеловеческое спасибо, а талантливейший Хук и Айркаут, или Мердок, как в подписи. Эта глава посвящается вам и вашему таланту. Глава 15. Доброе утро, папа. Доброе утро, Крой. И я наставник, папа. Наставник, папа. Наставник, папочка. Эта мелкая рыжая катастрофа залезла мне на колени и обняла, улыбаясь до ушей и демонстрируя всем вокруг отсутствие двух резцов сверху и одного снизу. Уу-у. Запрещенный прием. Нечестная игра. Но мелкой было плевать на правила. Хозяин, подал голос мой дроид, стоявший рядом. Вы уже год пытаетесь обучить этого ребенка правильному обращению, а успехов нет. Со всем уважением, «Хозяин, но ваших навыков наставника не хватает». «Да, М3, думаю, ты прав». Я осторожно поглаживал спину девочки. Эти препирательства уже давно были просто игрой. Девочка тянулась ко мне. Меня это довольно сильно удивляло первое время, а потом смирился. Неисповедимые извилисты пути детского разума. «Давай покушаем». «Я сама», — весело выкрикнула Карай, поудобнее устраиваясь на моих коленях и хватая ложку. Отодвинул подальше от нее свою тарелку. «Для ребенка у нас вкусная молочная кашка, которую сейчас как раз перед ней поставила Луритта». Девушка, мягко улыбаясь, забрала из рук Ягозы мою ложку и вручила ей ее прибор, поменьше. Мои ученики смотрели на происходящее почти без интереса. Они подобное видят стабильно, пару раз в неделю. Только Карина улыбалась, глядя на сестру, и переводила время от времени на меня томный взгляд деревенской буренки. Этот взгляд вызывал во мне чувство досады и некоторую тревогу. В чем причина? Понятно, но вот что с этим делать, хороший вопрос. Не знаю, какие мыслительные процессы происходили в ее рыжей и симпатичной головенке, но эта мелкая дурында в меня втрескалась. И ведь я был на 100% уверен, что такого не произойдет. Моя ласковая улыбка заставляла бледнеть орков, уж отпугнуть мелких малолеток она точно должна была, но, имеем то, что имеем. То ли этому причиной была тянущаяся ко мне Карай, то ли эффект учителя, а может она извращенка и западает на тех, кто похож на серийных убийц. Засада, короче, эта блаженная на лекциях внимательно слушала только первые 10 минут, потом ее взгляд подергивался поволокой, и смотреть она на меня начинала с идиотски мечтательным выражением на лице. Через некоторое время это, скорее всего, пройдет. Первая влюбленность – обычное дело. Но в данный момент весьма смышленая девушка сильно проседала в эффективности. Вообще, романтика стала в нашем доме настоящей пандемией. Пацаны ухаживали за двумя оставшимися девчонками. Сергей начал встречаться с Луриттой. Наставница по физической подготовке вообще замуж за одного из учителей ребятни выходит, а Роджер, адъютант Альто, вовсю окучивал Марию. И вот тут я беспокоился всерьез. Если на личную жизнь остальных мне откровенно плевать, то наша повариха, ее душевное равновесие у меня на втором месте после собственного. Хотя, если подумать, то даже на первом. Поэтому в один из вечеров, когда этот щегол был тут, я перехватил его для серьезного разговора. «Слушай сюда, Роджер», я придержал его за плечо в одном из коридоров. «Я тут смотрю, ты к Марии нашей начал бубенчики свои пристраивать. Так вот, парень, я тебя предупредить хочу. Если, не дай богиня, ты расстроишь нашу радость, я тебе, засранец, устрою веселую жизнь. Даже Альто не поможет. Как только узнаю, что ты ее обидел, а я узнаю, не сомневайся, то можешь прощаться со своим хозяйством. Ты не думай, я даже пальцем тебя не трону. Просто в один, не очень прекрасный для тебя день, из одной твоей штанины выпадет колбаска, а из другой яйца». Я доступно обрисовал перспективы. Опешивший Роджер несколько секунд смотрел мне в глаза, а потом лихорадочно закивал. «Вот и хорошо, вот и молодец, парень». Я хлопнул его по плечу, улыбнулся, отчего генеральский адъютант побледнел и сглотнул. «Иди давай и помни, Мария должна быть самой счастливой девушкой над жабьями, когда ты рядом с ней. Молодежь», — думал я, удовлетворенно глядя на парня, удаляющегося немного дерганой походкой. «Любовь, морковь, дело десятое, а если качество моей кормежки упадет, то я и убивать начать могу. Любовные неприятности, они такие. Все из рук валится, думаешь о пострадашках, а не о деле. В итоге на столе мясо пересушено, пересолено и вообще все переневкусно. Так что парень должен понимать, насколько важны его отношения для его хозяйства во всех смыслах». Прервало мои воспоминания о запугивании молодежи появление Корделии. Вот, коваромантика обходит стороной по широкой дуге. Девушка настолько сурова, что при всей красоте, окружающие мужчины думают не о ее попке, а о том, как бы побыстрее свалить подальше от ее тяжелого характера. «Всем привет, Луритта, там у Марии есть еще чего пожевать, и кафа-кружку, пожалуйста». Девушка устало рухнула на один из свободных стульев, пока наша домработница выходила из помещения. «Безумная ночь, только пару часов вздремнула». «Это ты зря», — слегка улыбнулся я, под бормотание приветствия учениками. «Органикам для нормального функционирования нужно 7-9 часов сна. ТЦ, колдун, только ты не начинай меня бесить, а, ради Гекаты». «Но хозяин все верно сказал, мэм. Согласно моей, М3, а ты вообще заткнись, зануда, девушка была явно раздражена и на мой вопросительный взгляд пояснила свое состояние. Ночью окно было в тучах. К нам посылка с Карусанта прибыла. Медикаменты, медицинское оборудование, гуманитарка. Я очень удивилась. Продажные задницы в Сенате таки решили нам помочь. Не прошло и сотни лет, мать их. Хотя, может, это из-за нового канцлера. В сопроводительных документах указано, что он взял дело с эпидемией на личный контроль. Полезный хоть груз, спрашиваешь. Там одной бакты в 10 раз больше, чем всех запасов нашей планеты вместе взятых. А оборудование, одно новье, только с заводов. Мы пару госпиталей теперь легко модернизируем. Девушка уже лучилась неподдельным счастьем, а от недавнего раздражения не было и следа. Все-таки она очень любит Джабим и радеет за него не меньше, чем брат. Ну и гуманитарка стандартная. Палатки, одежда, армейские пайки, соль, отопительные приборы. Тоже найдем куда пристроить. Пайки точно на склады МЗ пойдут. Срок хранения у них большой и все произведены буквально месяц назад. Ни кондиций вообще не нашли пока. Возможно, новый канцлер действительно там всех держит за нежные места. Обычно это варье любит пропихивать брак и старье. И тут же, забив на важные дела, все-таки порядочно устала. Она переключилась на девочку на моих коленях. Как дела у моей Ковачки? Скучала по тете Кавдили? Я не Ковачка. Воинственно взмахнула ложкой девочка, чуть не заехав мне в глаз. Яковой, а ты конфетки принесла? Так, ворвался я в беседу, добавив строгости в голос, потому что Корделия уже полезла за пазуху, умильно улыбаясь. Никаких сладостей, пока каша в тарелке. Кушай давай. Папа Тиван, печально протянула малышка, с обреченным видом зачерпывая очередную ложку каши. Я не тиран, я его приспешник, хохотнул я. А следом за мной фыркнула и Корделия. Нет, ну а чего, генерал, захвативший власть, тиран, как ни посмотри. Ну а я в его шайке, натуральный приспешник. Слушай, колдун, обратилась ко мне глава из Бенимбуса, когда мы поели и дети уже покинули столовую. Вот ты говорил про свой возраст, да, почему ты такой живенький? Внешность ладно, магия, все дела, но ты не похож на старпера, понимаешь? Хех, действительно забавный вопрос, для меня, жить хочу, увидев непонимание в глазах собеседницы, решил все же ответить подробнее, человек, короткоживущее разумное животное, относительно короткоживущее, конечно, но срок нашей жизни ограничен природой, сотня-полторы лет жизни и все, и мозги у нас заточены именно на такой временный промежуток, если ты пообщаешься с по-настоящему долгоживущей расой, то ты заметишь, что они крайне неторопливы, размерены, редко куда-то спешат, они даже говорят так, как будто тормозные, плавно, с паузами, долго подбирая правильные слова, для них нормально сказать что-то наподобие, скоро увидимся, лет через 50 я снова буду проезжать через твой город, они не спешат жить, как мы, да о чем говорить, те же эльфы из моего мира, в питомцах часто держат деревья, и в том числе из-за того, что те могут жить действительно долго. Пока Луритта собирала посуду, я улыбнулся ей, знаками попросил еще кружку кафе и вернулся к разговору. Я по-настоящему стар возрастом для человека, но молод духом, понимаешь, у меня в жизни есть то, что мне интересно. Поверь, далеко не всем так везет. А если закончится стимул жить? Представь, что все цели достигнуты, мечты исполнены, ради чего коптить небо. Все, конец. Просто смысла нет продлять жизнь снова. Ты устал, тебе все надоело. Некоторое время ты еще барахтался, пытался найти новую цель, занимался всем, что под руку попадется. Чем-то даже на некоторое время увлекаешься. Но с каждой итерацией увлечение становится все более и более неискренним, пока в какой-то момент ты просто понимаешь, что пора заканчивать, потому что банально погасла искорка и пропала песчинка. Я горько улыбнулся, вспоминая десятки знакомых, которые прекратили жить, кто-то от ножа или заклинания, а кто-то так, как я описывал только что. Поэтому нам так важно быть увлекающимися. Поэтому я сейчас не бросаю все ради изысканий, а помогаю решать проблемы Джабима. Чем дольше я не смогу заняться любимым делом с полной отдачей, тем больше я по нему соскучусь, понимаешь? Настоящая проблема бессмертия – это не победить неминуемую смерть от старости, как думают те, кто только начал жить. Это победа над скукой. По-настоящему долго живут только те, кто действительно увлечен. Исследователи, ученые, изобретатели, политики, воины, убийцы, психи и маньяки – все те, кто погружен в любимое дело настолько, что ему не до завершения жизни. Власть — это магия, война или наука, неважно. Слишком много дел, чтобы отвлекаться на какую-то глупую смерть. «Кажется, я поняла», — задумчиво проговорила девушка, бросив на меня взгляд, который было несколько сложно расшифровать, а в ответ получила от меня насмешливую улыбку. «Прости, Корделия, но я сильно сомневаюсь». «Нет, я действительно поняла». «Не прочувствовала, конечно, но поняла, о чем ты говоришь». Девушка уходила в сторону лестницы к спальням, скорее всего, решила поспать у нас, а я слегка недоумевал. Какая-то она слишком серьезная была, когда покинула мое общество. Может, действительно уловила? Эпидемия для Джабима закончилась через месяц, и через две недели после этого план стратусов был воплощен в жизнь. На посты были посажены люди, разделяющие ценности Альто и Корделии. «Настоящие джабимцы», — говорил про них генерал. Шустро раскрутился маховик следственных мероприятий. Репутация семей, которые совсем недавно были первыми после Бога на планете, стремительно погружалась на дно болота. Как говорил Альто, и на людях, и приватно, им повезло умереть до того, как все вскрылось. Были, конечно, те, кто подозревал, что здесь что-то нечисто. Тех, кто имел какой-то вес в обществе, просто допускали к материалам расследования. Результаты все равно будут обнародованы. В 90% случаев это помогало лучше любого шантажа или принуждения. Особенно когда сомневающимся показывали некоторые достопримечательности. Например, домашние тюрьмы для секс-рабынь, домашние видео с ними, или болото-могильник, где нашли себе последнее пристанище некоторые жертвы похищений. Да и видео, где засняли, как специалисты доставали останки девушек, не оставляло равнодушным. А про финансовые преступления и говорить не приходилось. Этого добра всплыло просто невероятное количество. Это, конечно, не снимало вопросов о удобной эпидемии, но желание рыть землю в поиске ответов несколько притупляло. Через три месяца должны были состояться выборы лидера планеты, нового главы правительства Джабима. Стратусы не рассматривали варианта нечестной игры. Даже Нуне было понятно, кто станет победителем. Особенно после того, как аристократические помои были представлены на общее обозрение генералам. Все, выжившие из партии богатеев, даже кристально чистые перед законом, стали политическими мертвецами. Джабимцы им просто не простят каких-либо дружеских отношений с ворами, убийцами, насильниками и работорговцами. А пока временное правительство сбивалось с ног, перехватывая брошенные нити управления, восстанавливая структуру подчинения, изучая все возможные варианты дальнейших действий. С счетами богатеев, кстати, все сложилось удачно. Некромантия творит чудеса, да. Тень жизни дала всю необходимую информацию, благо, частички тела покойных у меня были и с оперативностью проблем не было. Так что довольно худой бюджет планеты скоро ждут живительные вливания весьма и весьма больших сумм. Я же тем временем выбирал здание или землю под будущие библиотеки. Они, конечно, будут построены не сразу, я и сам говорил Альто, что не нужно насиловать бюджет. Как сможет, так сможет, я не тороплюсь, Геката вообще время воспринимает по-своему. Для нее что год, что сотня лет, невелика разница. Но места я выбирал получше. Такие, чтобы парк можно было вокруг разбить. По моей задумке здание библиотеки и небольшую территорию вокруг будет накрывать купол против дождя, а внутри будут установлены артефакты, излучающие солнечный свет. А чего нет, замаскируем под слабое силовое поле и лампы. Можно будет посадить деревья с других планет, красивые цветы, экземпляры, требовательные к солнцу, которых тут не встретишь. Зато читать настоящие, бумажные книги, сидя на скамейке под деревом. Это же шикарно. Лотки с кафом и мороженым поставим, хотя их и ставить не нужно. Просто организуем небольшие подходящие торговцам пятачки, а те сами придут, люди потянутся. Да мой план даже Корделия одобрила, не просто библиотека, а настоящее место проведения культурного досуга. На Джабиме подобного не так много. Когда я, сидя с ней в домашней библиотеке, рассказывал про свою задумку, она меня очень внимательно слушала. Даже отложила одну из приключенческих книг из моего мира, которые во времена редких перерывов почитывала, а на следующий день всучила мне чип с 5000 кредитов. Я тогда удивился, а она буркнула: мой вклад в твой проект, считай пожертвованием. Корделия, в этом нет необходимости, Геката не обяз, просто возьми мои деньги, колдун. Зло глянула на меня девушка и, Впихнув в мою руку чип, решительно пошла на выход. У самой двери она остановилась, пару секунд постояла и, раздраженно цыкнув, снова повернулась ко мне. «Мне просто нравится твоя идея. Я хочу в ней участвовать. Понял, наш мир зовут кучей грязи, но если его станут звать куча грязи, где любит книги, мне будет приятнее». Хлопок двери поставил точку в нашем разговоре и оставил меня слушать удаляющиеся шаги. Не знаю, как у нее получалось, но было ощущение, что шаги звучат раздраженно. Я посмотрел на чип. Довольно крупная сумма по меркам галактики, а по меркам этого мира уж точно. Я знал, что девушка не практикует стиль мохнатой лапы, поэтому это был довольно весомый вклад. Корусант, храм джедаев, магистр, последние дни вы какой-то задумчивый, больше, чем обычно. Произошло что-то, в силе значительные изменения чувствую, даже сквозь темные стороны тень, но нет подробностей, тревогу вызывает это. Ситх, возможно, не знаю, тьму не чувствую, но и света тоже. Что будущее изменилось, знаю, судьбы многих теперь другой путь сердцами приняли, и шаги первые по нему сделали. Дорога, да, как мост над пропастью, пути для многих меняет. Достроили его недавно, почувствовал, как камень последний заложили. Понял меня ты, магистр Винду, смутно, солидно кивнул мужчина. Хорошо тебе, сам я не понял ничего, удручает это. Чернокожий джедай покосился на идущего рядом с ним маленького, но могучего джедая. Легкая, чуть насмешливая улыбка блуждала на лице великого магистра ордена. А еще Драллига Троллим зовут, мелькнула мысль в голове у Мейса. Просто с Йодой мало общались. От автора. У нас появился фоторобот похитителя белья, пожирателя нежити, любимца женщины, просто хомяка-убийцы, завхоза. Поблагодарим мэр Дока за щедрость, с которой он делится с нами своим талантом. Глава 16. Ты уверен, Ситх? Странно было видеть во взгляде Кордели нерешительность. Даже голос у девушки был какой-то неуверенно потерянный. Да нормально все будет. Улетели, прилетели. Приключение на 2-3 месяца. Не переживай, со мной будет М3, наемники, и как там пилота зовут, раз, его имя раз, вздохнула девушка, закатив глаза. Затем с сомнением глянула на мой персональный шаттл лямбда-класса, на котором я собирался выбраться на небольшую прогулку. Может, все-таки останешься? Зачем тебе эти твилики? Ну, у нас их мало, всего-то 6 на всю планету, и те захваченные бандиты. Мало статистики, я же говорил уже. Почему у меня сейчас ощущение, что тебе просто захотелось приключений на свою старую, сморщенную задницу? Все нормально у меня с задницей. Кожа гладкая и нежная, как у младенца. Проницательная Корделия. Мне действительно очень хотелось попутешествовать. Нет, ну реально. Херова куча миров, а я уже 3-й год под дождем мокну. За это время сделано было многое. Все города имели по артефакту контроля погоды. Космодромов было всего 2. Так что 3 других укомплектовывались только для защиты. Если в окне облаков покажутся пиратские корабли, то его просто закроют. Карантин мы держали еще 2 года, в связи с тем, что возбудитель джебеймской лихорадки так и не был найден. В космопортах работа с чужаками велась только через дроидов. Обслуживание объектов проходило после отлета всех транспортов с иномерцами, поэтому работники спокойно занимались своими делами. «Нимбус» был полностью укомплектован армейскими транспортными аэроспидерами джебеймского производства, которые были разработаны специально под тяжелые погодные условия родной планеты. Более того, 2 моих учеников, которые уже создали семейную пару, один из милитаристов и меркантильная блонди, организовали предприятие по производству гражданских моделей. Они же, в случае чего, могли отремонтировать или зачаровать новый транспорт «Нимбуса». Тария, блондинка, очень быстро сменила приоритеты парня с «Я хочу сражаться за Джабим» на работу на благо населения. Работу, за которую нормально платят и не нужно рисковать жизнью. Способная девочка. Обучение они на этом закончили, решив занять свою нишу. Ни грамма не осуждаю, каждому свое. Тем более молодые супруги не рвали с нами связь и часто консультировались, посещали мою библиотеку для магов. Все равно росли в мастерстве. Короче, специализированные чародеи – это вполне обычная и нормальная картина для меня. Так что уже появились 2- и 5-местные аэроспидеры, вполне доступные по деньгам для джебеймца с достатком выше среднего. Скорость и высота полета значительно меньше, зато автономность выросла в разы, и менять накопители, которые теперь есть в свободной продаже, нужно примерно раз в неделю. А вот семейная пара милитаристов теперь в Нимбусе, плотно заняты производством амулетов и оберегов, и они действительно купаются в уважении сослуживцев. Первое время ребята комплексовали из-за того, что не бегут с бластером наперевес, но через несколько месяцев поменяли мнение. Бойцы спецназа оказались благодарными мужчинами и женщинами, а мои ученики не были идиотами. Поэтому через время последние смирились с тем, что они не побеждают на передовой, а спасают жизни своим упорным трудом. Солдаты, разминувшиеся со смертью, благодаря их амулетам и оберегам, не жалея слов благодарности, убедили в этом ребят. Карина и Каррэ теперь мои личные ученицы. Первая, на время моего отсутствия, взяла шефство над новой пятеркой будущих магов. Она перестала сходить с ума и смотреть на меня глазами влюбленной буренки. Не до конца, но тем не менее, я замечал за девушкой долгие, пристальные взгляды на мою персону, ревнивые зырки на Корделию, Марию и даже Луритту, но разум она терять перестала. Наоборот, Карина настолько хорошо себя показала в плане обучения, что я начал ее готовить как универсального специалиста. Ну а мелкая кавайка меня победила. Я уже не сопротивляюсь именованию себя папой. Дочерью, правда, не зову, но к малышке привязался очень сильно. Любопытная и непоседливая маленькая, девятилетняя колдунья почти всегда рядом со мной. Кстати, отмазаться от нее в планируемом путешествии стоило мне приличной порции нервов и обещания привезти чего-нибудь интересного. Вымогательница мелкая. Корделия бывала у нас так же часто. Несмотря на ее постоянные вспышки гнева, подозрения или раздражения ко мне, с ребенком она была податливой и мягкой, да и в целом была очень искренней, когда дело не касалось каких-нибудь тайн Нимбуса или ее брата. Нет, не было у нас любовной искорки или чего-то подобного. Просто взаимное уважение. 3 года моего труда, на благо ее родного мира, девушка оценила, как и вполне умеренный, с моей стороны, ценник за работу. Ну а что, расходов никаких я не нес, все материалы предоставлял Джабим, за помещение тоже ни кредита не платил, да и штата сотрудников у меня не было. Так что прибыль, для одного человека, была очень существенная. Настолько, что я, посоветовавшись со стратусами, заказал себе шаттл, назвав его «Великой черепахой», нанял пилота, отложил денег на найм нескольких бойцов-телохранителей и еще остался при деньгах. Но, честно говоря, цена неприятно удивила. Тот же «Газанти» стоил 150 тысяч новый, а тут шаттл в 8-местной модификации стоил практически в 2 раза больше. Меня просветили, что там кишки качественные и все такое, но для меня пока это было тяжело осознать. Вот полетаю в космосе, там и постигну все премудрости. Кстати, наш бывший производственный комплекс, в котором проходили занятия, постепенно перестраивается в Джебеймскую школу магии. Жилое здание, которое собирались строить вначале, но через какое-то время отказались от этого, будет преобразовано в 5-этажное общежитие. Первые 3 этажа для учеников, 4-й для учителей, а 5-й для администрации. В части бывших производственных цехов будут делать классы, часть пойдет как помещение для практических занятий. План сильно на будущее, но и Альто, и Корделия по-настоящему им загорелись. Они видели пользу, которую приносит маги Джабиму, и строили планы по интеграции чародеев в общество. А я да поддержал я, чего там, это соответствовало моим планам, да и к стратусам и Джабиму я отношусь хорошо. На Релот, родину Твиликов, я собрался из-за недавней встречи с джедаями. Точнее, меня на эту идею навела расовая принадлежность одной из них. На открытии нашей первой столичной библиотеки, 1.5 года назад, присутствовали 2, учитель и ученик. Карантина в то время уже не было, поэтому от Альто мне пришло сообщение, что 2 разумных в характерных робах и со световыми мечами на поясе, шарахаются по Чуалу и задают разные вопросы. Добрался я до столицы в тот момент, когда они уже посетили мастерскую аэроспидеров. Мои бывшие ученики на вопросы про джедаев только пожали плечами. Заходили, да, приценивались. Расспрашивали, на каких принципах работает, были вежливо посланы к генералу или учителю. Зачем-то смешно водили руками перед собой, спрашивая про меня. В целом колдуны вели себя культурно. За спрос по морде не дают, как писал Рунг. На 2 дня эти типы потерялись в столице, их время от времени замечали то тут, то там, общающимися с людьми. Была информация, что они встречались с представителями оппозиции генерала. Хотя там, фактически, только кучка обиженных политических мертвецов, которая до сих пор не бросила идею качать права. Сборная солянка самых глупых или упрямых. Альто за ними присматривал, но без перегибов. Конкретно эти разумные в серьезных преступлениях замечены не были, а не соглашаться с политикой Стратуса у нас не запрещено. Лично встретились мы на церемонии торжественного открытия. Территория нескольких бывших богатеев была конфискована, особняки снесли, а на их месте возвели десятиэтажное здание «Цилиндр». Снаружи фасад был полностью закрыт непрозрачным, прочным стеклом, а входы были со всех четырех сторон света. Над каждым створом входных дверей был символ хозяйки магии. Каждый этаж представлял собой круглое помещение с лифтами по центру, стойки администрации, столы для чтения и огромное количество книжных полок. Десятый этаж был для администрации, а в подвале располагалась небольшая типография с полностью магическим циклом производства. Вокруг здания был разбит небольшой, но красивый парк с аллейками, скамейками и аккуратными фонтанчиками. Вся территория библиотеки вместе с парком занимала территорию диаметром в 600 метров. Сверху ее закрывал купол-зонт, а на его поверхности, с внутренней стороны, висели десятки небольших солнц, которые создавали впечатление светлого, солнечного дня под ним. Ночью солнце гасли, а купол изнутри украшали полумесяцы лун, новых и старых, а над самим зданием загорался символ Гекаты. Там, когда Альто проводил церемонию открытия, мы и встретились с джедаями. Две фигуры в плащах, но со скинутыми капюшонами стояли позади толпы аборигенов и смотрели на выступление лидера планеты Альто Стратуса. Совет отправил мастера-джедая Талма и его падавана Айлусикуру на планету Джабим, не самое важное место в галактике. Если говорить на чистоту, то глухая дыра даже по меркам сектора. Погодные условия затрудняют сообщение с этим миром, из-за чего планета довольно сильно проседает в развитии. Во всех смыслах, миссия была организована по просьбе канцлера. Палпатин брал под личный контроль эпидемию, недавно разразившуюся над Джабиме, и после снятия карантина, попросил совет джедаев уделить немного внимания этому миру, оценить обстановку. Магистр Йода согласился, так Толм и Айла отправились на этот дождливый, хмурый мир, с напутствием от учителя учителей осмотреться, отдохнуть и развеяться. Мужчина хмыкнул. Отдохнуть. На планете мест для отдыха было минимум. Из достопримечательностей одни болота да леса, а единственное, что выделяло этот мир из сонма подобных, бесконечный дождь и до ужаса раздутые предрассудки о джедаях. От них буквально прятали детей, стоило парочке представиться. Да и вообще, к защитникам демократии относились с холодной вежливостью. А по прилету начались странности. Во-первых, на орбите планеты их корабль досмотрели. В информации о задании не было ничего о том, что небольшой флот из двух фрегатов типа «Щедрости пятерки» корветов ЦР-70 берет на прицел любого, кто подлетает к планете. При посадке их ждала регистрация, вручение разрешения на временное пребывание над Джабиме вне территории космопорта и предупреждение о прошедшей недавно эпидемии джабимской лихорадки. Таможенник с непроницаемым лицом посоветовал не покидать территорию космопорта в случае, если джедаи употребляют тяжелые наркотики или злоупотребляют спиртными напитками. Толм только укоризненно покачал головой, глядя на офицера и успокаивающе положил руку на плечо задохнувшейся от возмущения Твилечки. На это таможенник безразлично пожал плечами, сказав, что предупреждать об этом – его работа. Потом начался сбор информации, проходивший под постоянными струями дождя. Встреча с представителями администрации планеты, которые вежливо отвечали на вопросы, но к лидеру джебимцев, главнокомандующему Альто Стратусу, их не допустили. У генеркомандующего очень много дел, уважаемые джедаи. Окно для встречи появится только через 3 месяца, желаете записаться? Попытки надавить на то, что они представители совета джедаев, не принесли успеха. Для командующего не важно, кто вы, если вы хотите встретиться не в связи с чрезвычайными обстоятельствами, то займите общую очередь. Зато лидер оппозиции принял их сразу, и их разговор оставил после себя неоднозначное впечатление. «Мастер, мне кажется, он сумасшедший. Кто будет заражать всю планету?» «Очень похоже на то, Айла. Слишком уж невероятны его предположения, тем более не подкрепленные никакими доказательствами», — покачал головой джедай. «Ты же изучала информацию. Эпидемия и смерти вскрыли столько грязи, что я не удивлюсь, если этот человек действительно повредился рассудком из-за краха всех своих надежд. Да и не похожа обстановка вокруг на армейскую тиранию, как утверждает этот разумный. Смерти, принесенные загадочной болезнью, действительно были очень удачные, но и результаты экспертизы подтверждали официальную позицию СМИ. Секура была неприятно поражена обилием наркоманов во властной верхушке планеты, а вот толм нет. Слишком малый грузопоток и невысокое благосостояние населения. Возить очень дешевую химию сюда просто невыгодно, а вот по-настоящему дорогой спайс для элиты, да. Так что, Айла, это вполне возможно, особенно на фоне общей серости жизни на этой планете. А потом они наткнулись на что-то необычное, точнее обратили внимание. Аэроспидеры, немногочисленные, но спокойно курсирующие в атмосфере, которая просто гарантирует поломку тонкой электроники. Не зря самым популярным транспортом на планете был колесный. Репульсорная техника изнашивалась и ломалась с сумасшедшей скоростью. Результатом расспросов стало знакомство с семейной четой магов и абсолютно ничего не принесший разговор. Спросите командующего, вот у учителя и спрашивайте, а может купите аэроспидер, это повысит вашу мобильность. Когда Толм попытался применить к парню внушение, ты расскажешь мне про своего учителя, то получил угрюмый ответ, нет, не расскажу, с него станется снова отходить меня розгами по жопе, а она у меня не казенная. Выходили из мастерской джедаи обескураженными, и учитель, и ученица даже не знали, что думать, и вот теперь они на открытии новой столичной библиотеки. По меркам Карусанта здание не впечатляло, но для Джабима тут было очень красиво, ну и не было постоянного дождя, поэтому они оба даже получали удовольствие под лучами небольших псевдосолнц, зависших наверху. Не мешал даже стоящий справа от Айлы красноглазый мужчина неопределенного возраста. Толм сначала принял его за джедая, уж очень одежды были похожи, но на поясе у мужчины не было светового клинка, только ножны небольшого ножа или кинжала. «Смотрите, учитель, как красиво!» – завороженно проговорила Падаван. И действительно, с последними словами Стратуса о том, что библиотека посвящается какой-то Гекате, символы над дверьми библиотеки вспыхнули серебристым светом, забили небольшие фонтаны, а солнце наверху распустились красивыми цветами из яркого света. «Ага, хорошо получилось», — удовлетворенно согласился незнакомец, стоящий рядом. «Рад, что понравилось, синенькая. Не зря неделю корячился все это зачаровывая. Сейчас еще радуга будет над фонтанчиками». И действительно, над каждым некрупным фонтаном появились радуги. Небольшие, но они придавали окружающей атмосфере еще больше сказочности. Правда, джедаи уже смотрели не на красоту вокруг, а на мужчину в робе, похожий на их собственные. «КХМ», — кашлянул джедай, собираясь с мыслями. «Я мастер джедай Толм, а это мой падаван, Айла Секура. А вы, Ситх, мое имя», — неприятно улыбнулся его собеседник, заставив обоих джедаев напрячься и положить руки на рукоятки сейберов. «Еще раз, это имя, а не принадлежность к какому-то ордену. Родители так назвали. Я, колдун, к вашим услугам». Мужчина слегка кивнул и стал с любопытством их рассматривать своими, довольно отталкивающе выглядящими глазами. Больше внимания он уделил девушке Твилечке и, заметив на ее лице намек на раздражение, весело хмыкнул. «Ты извини, синенькая. Просто я твиликов практически не видел. У нас над Джабиями их единицы, и те все мужчины. Любопытно мне. Меня зовут Айла Секура», — буркнула девушка. «Да-да», — легкомысленно махнул тот рукой. «Прости, падаван Секура. Странное имя», — протянул Толм, не убирая руки с рукояти светового меча. «Переводится с моего родного языка как «живущий вопреки», нормальное имя. Толмами, например, у нас называют временные домики строителей, в которых они живут, пока идет стройка». Падаван на это прореагировала тихим смешком, но, глянув на учителя, сделала серьезное лицо. «Я слышал, вы меня искали, учителя тех двух обормотов, а вы правда били парня розгами?» — подала голос молодая твилечка. «Нажаловался, что ли? Пф, ну дает. Этот балбес тогда чуть дом не сжег. Если не может воспринимать мою мудрость через уши, то я донесу ее через задницу. Но это, если в разум дверь закрыта, нужно сзади постучаться», — явно процитировал кого-то красноглазый, сверкая пугающей улыбкой. «Пойдемте кафе выпьем, вон торговая палатка». «Мастер Толм, ну хватит сверлить меня подозрительным взглядом. Это, в конце концов, невежливо. Я вроде пока не давал повода для агрессии, а планировать зарубить меня световой палкой из-за того, что мое имя вызывает у вас неприятные ассоциации, перебор». Мужчина несколько секунд глядел на меня, потом сдержанно кивнул. «Справедливо», — степенно произнес он, и группа пошла к палатке, где продавали каф. «И это не палки, а мечи», — прокомментировала слова колдуна Айла Секура. «Вон, видишь генерала, вот у него на поясе меч, а у тебя, уж прости, световая палка, я видел в Галаните. О, а можете включить эту штуку, было бы любопытно посмотреть вживую, как-нибудь потом», категорично произнес мастер-джедай. «Не на людях, это все-таки оружие». Мужчина был в очередной раз обескуражен. Что-то непонятное происходило на планете, в частности, с этим красноглазым. Толм не чувствовал в нем движения силы, вообще, как будто перед ним был неодаренный, но тем не менее этот тип представился колдуном, скрывается в силе, возможно. Так что, несмотря на кажущуюся невозмутимость, джедай активно перебирал варианты. Первая мысль была, что они нарвались на ситха, но по здравому размышлению Толм ее отбросил. Не стал бы тот, кого разыскивает весь орден, так подставляться. Представитель какого-то другого объединения одаренных или вообще техник, зовущий технологии магией, возможно даже простой Шерла. «Папа!» — прервал ток мыслей джедая крик, раздавшийся неподалеку. Их красноглазый собеседник повернулся в сторону, откуда к ним торопливо шли двое. Девушка, ровесница его падавана и девочка лет 10 на вид. Колдун при виде них расплылся в своей отталкивающей улыбке. «Это его дочери, девочки. Вы тоже решили посмотреть на открытие?» «Ага», — счастливо ответила младшая, заключая мужчину в объятия. Та, что постарше, только кивнула, бросив смущенный взгляд на джедаев. «Дядя Альто крутой, как всегда, не убавить, не прибавить, малышка», — погладил он девочку по спине и под возмущенное «ну чего ты?» взлохматил ей волосы. «Как дела, Карина? Как ученики?» «Нормально, учитель», — вздохнула та, что постарше, пока младшая приводила прическу в порядок и что-то обиженно бурчала. «Тоску в словах твоих я слышу, чародейка юная», — рассмеялся мужчина, а Толм чуть не закашлялся и с удивлением взглянул на красноглазого, а тот широко расставил ноги, поднял взгляд в небо и, сжав кулак на согнутой в локте, руке пафосно и с нотками злорадства выдал: «Познай всю боль учителем бытия, прочувствуй на себе всю ту бездну отчаяния и ужаса, которую чувствовал я, взгляни в глаза кошмару, и найди силу выстоять, преодолей немыслимые страдания, и сделай из этих монстров чародеев». «Эй, пап, мы не были монстрами», — возмутилась девочка, уперев кулаки в бока. «Ну, я и сестра точно, запомни, Карай, ученики для учителя всегда являются двумя сущностями в одной, огромная заноза в заднице при начале обучения и огромная заноза в заднице после него». Несколько секунд тишины первой нарушила Айла Секура. «А в чем разница? После обучения ты еще и гордишься этой занозой», — расхохотался красноглазый, легонько хлопнув Карину по плечу. «Не обижайся, ученица, ты почти всегда была умничкой. Не то, что вот это непоседа. Пап, ладно, посмеялись и хватит. Девочки, мне сейчас поговорить надо с... Кстати, познакомьтесь, эти двое — джедаи. Мастер Толм и его падаван, Айла Секура. Уважаемые джедаи, это Кара и Карина Бун, сестры и мои ученицы. Ух ты, настоящие!» С восхищением посмотрела на них младшая, а старшая прошлась по гостям заинтересованным взглядом. Айла важно надулась. Наконец нормальная реакция, а не угрюмые взгляды. Правда, следующие слова девочки заставили ее закашляться, да и учитель Толм удивленно расширил глаза. «Обязательно позови нас на вскрытие, пап». «Карай», — нахмурился мужчина, а джедаи сделали пару шагов назад. «Нельзя говорить разумным такие вещи сразу. Нужно сначала подготовить почву, а потом уже спрашивать, согласятся ли они на вивисекцию. Да кто вообще на такое согласится?» — воскликнула падаван, выхватывая, но не активируя сибер. «Вы что, больные, разумным такое предлагать? Кто вообще захочет умирать?» «Падаван, успокойся», — положил ей на плечо руку Толм. «Ситх, объяснитесь. Зачем убивать?» — влезла девочка. «У папы еще никто от этого не умирал. Наоборот, здоровее будете». «Карай», — укоризненно вздохнул красноглазый. «Помолчи, пожалуйста. Карина, купи сестре соку, пока я успокою подопечных джедаев». Старшая кивнула и, взяв сестру за руку, повела возмущенного до глубины души ребенка к палатке. «Извините девочку, она сильно увлеклась химерологией и не часто общается с людьми вне своего круга». Лицо мужчины было невозмутимо, но взгляд говорил о том, что он наслаждается происходящим. Айла поймала себя на мысли, что он чем-то походил на ее предыдущего наставника, Квинлана Воса, а оговорка про подопытных, скорее всего, вообще была допущена специально. Мужчина просто веселился. «Никто, разумеется, не будет вас подвергать ни вскрытию, ни вивисекции. Крей просто еще не владеет диагностическими чарами на должном уровне, поэтому я с ней провожу уроки, где показываю больше подробностей, натуральных. Никто при этом не умирает и даже боли не испытывает. Но если вы все же заинтересованы в том, чтобы заработать пару со... Нет, не заинтересованы, перебила колдуна Айла, обняв себя за плечи. Ладно, я же не настаиваю, пожал плечами колдун. Они все же взяли себе каф, и заняв одну из пустующих скамеек продолжили беседу. Ситх оказался не таким уж и плохим собеседником, только улыбка у него была отталкивающая, что он прекрасно знал, и даже извинился за неудобство. С кем долго общаюсь, те со временем привыкают, но при первой встрече народ пугается. Да, рассказывал он, сам разговор был ни о чем. Толм пытался расспрашивать про колдовство Ситха, но тот только улыбался и спрашивал в ответ, не расскажут ли джедаи ему свои тайны. Согласитесь, вы прилетели на Джабиим, интересуетесь моими секретами, а сами даже на вскрытие не соглашаетесь. Это просто несправедливо. Айла в тот момент поперхнулась соком, а мастер-джедай только улыбнулся. От колдуна не чувствовалось агрессии, легкая ирония и любопытство. На вопрос о содействии для встречи со Стратусом он только покачал головой. Альто вас, джедаев, терпеть не может. Если бы сюда прилетел канцлер, тогда да. Тот показал, что ему не безразличен Джабиим, а с вами, уж простите, командующий разговаривать не станет. Но почему, джедаи, защитники мира? Вскинулась Твилечка. Да-да, защитники, как скажешь, иронично протянул красноглазый, а затем вытащил из-под полы робы дотапот, и потыкав в экран протянул его девушке. Вот, тут статистика за последнюю сотню лет. Погибшие и похищенные пиратами и работорговцами джебимцы. На следующей странице сироты, оставшиеся без родителей. На третьей погибшие в результате эпидемии и болезней. Страницы со статистикой, скольких джебимцев спасли джедаи, нет, потому что их тут не было. А вот помощь от Сената, сиротливо притулилась на четвертой. Лично от вашего канцлера. Ну, не сам, конечно, он покупал, паковал, отправлял, но процесс контролировал. Пока джедаи смотрели в дотапот, колдун вынул из-за пазухи забавного пушистого зверька и чесал ему брюшко. Это сильно отвлекало Айлу, руки которой, время от времени, делали непроизвольные хватательные движения пальцами. Очень уж милым был зверек. Это прискорбно, перебил Талма колдун, забирая дотапот. Я понимаю, что вас не так, чтобы много в масштабах галактики, но вы очень громко о себе говорите. Защитники мира, защитники республики. Вот и возникают у разумных справедливые вопросы. Если вы защитники, то где защита? А если защиты нет, то можно ли называть так вас МММ? Джедай вздохнул. Справедливые претензии. Информация, которую он увидел, поражала. Тем временем красноглазый, сделав глоток кафе и всучив падавану пушистого зверька, на которого та смотрела не отрываясь, продолжил. А самое плохое знаете, что? То, что вы не можете сказать, мы не знали. И потому что на всю галактику кричите про свою защиту, и потому что вы были в курсе проблем на этой планете, вскинувшуюся девушку колдун остановил жестом руки. Я не говорю, что именно вы, мастер Толм и падаван Секура, знали и ничего не делали. Сенат и совет джедаев были в курсе. Джебимцы не раз просили помощи. Ну и отговориться тем, что не успели, тоже нельзя. Вся трехтысячелетняя история этой планеты наполнена бедами и несчастьями, в решении которых местному населению никто не помогал. Зато налоги собирали с удовольствием. Вот почему все на нас так реагировали. Твилечка взглянула на наставника. Учитель, но как так получилось? К сожалению, падаван, джедаи не всемогущи. В галактике есть миры, которые испытывают чувства, похожие на чувства джебимцев. Ох, ладно, вы сами с этим разберетесь, хмыкнул колдун, протягивая руку к зверю. Тот моментально перепрыгнул ему на ладонь и побежал по рукаву вверх, чтобы скрыться где-то под его робой. Или не разберетесь, но это в любом случае дело ваше. Другой вопрос. Могу я вам как-то помочь, кроме раскрытия своих секретов и знакомства с командующим? Помочь я им не смог, хотя, стоит быть честным, и не собирался. Они были мне не более чем любопытны. Ну и выйти на сцену решил самостоятельно. Показал умеренную доброжелательность, без нервов объяснил, почему им тут не особо рады, освобождая от этого дела Альто. Возможно, эти двое решили бы добиваться с ним встречи, а в случае успеха я не уверен, что Стратус не наговорил бы им лишнего. Обменялись на прощание контактами и попрощались, а через 3 дня они улетели. Попутного ветра, как говорится. Забавно, но они оказались не колдунами. Чары давали какую-то странную картину. Простой человек, простая твилечка, никаких аномалий. Жаль, они не использовали свою силу, или мои заклинания просто не обнаруживали то, чем они пользуются, непонятно. Ну, Орелот я выбрал по нескольким причинам. Во-первых, там все мне будет внове, как, в принципе, и на любой другой планете. Во-вторых, там хоть и не люди, но близкие нам, а не крокозябры с ногами из плеч и руками из задницы, как эти каджидаги. В-третьих, там тоже ситуация на планете оставляет желать лучшего, и моих финансов точно хватит на жизнь там в нормальных условиях, пока не полечу обратно. Ну и в-четвертых, там можно официально купить рабов. Я смогу присмотреть какую-нибудь семейную пару с ребенком и организовать себе династию слуг. Хорошие отношения, оплата труда и нормальные условия жизни привяжут их ко мне лучше любого контракта. Корделия, конечно, возмущалась, рабство она не любила, но я убедил ее, что лучше эти разумные будут нормально работать на меня, чем гнить где-нибудь в рабских бараках. Ну и последнее. Я тут узнал, что такое отпуск. Я хочу в отпуск. И отпуск я хочу провести на планете, которая является основным поставщиком танцовщиц и наложниц в галактике. Хе-хе-хе. Только заверну по дороге кое-куда, найму парочку головорезов. Добрые джибинцы народ часто щепетильный, а иметь нескольких разумных, не особо отягченных моральными ценностями, дело нужное. Главное, чтобы выглядели культурно и опрятно. Глава 17. Кантина Потная Гиска. Мос Эспа. Татуин. День проходил уныло. Вот уже неделю Арвик и двое его товарищей, Койт и Рамри, коптили потолки этой и других кантин, где собираются наемники. Нормальных нанимателей не было. Несколько перспективных разумных, к сожалению, искали либо группы побольше, либо, наоборот, телохранителя-одиночку, поэтому пестрая компания из человека Мандо, Гунгана и Тагруты не устроила пока никого, а разбивать уже спаянную и дружную команду никто из них не хотел. Идти работать на Каджидик тоже особого желания не было. Ни он, ни его друзья были не в восторге от перспектив ходить под слизнями хаттами. Как сказал Рамри, они воняют так, что мне жить не хочется. Тут Арвик не мог не согласиться. Он еще в молодости имел сомнительную честь лично познакомиться с одним из представителей этого народа, и запах не оставил его равнодушным. Хотя, конечно, запашок был не главной причиной. Рамри, начал он, чтобы хоть как-то себя развлечь. Может, все-таки чуть больше оголишься, вот увидишь, народ потянется. Стоит отметить, что девушка и так ходила в топе, оставляющим открытым все, кроме груди, да и там вырез был такой, что для воображения не оставалось работы. А если присмотреться, то было понятно, что под топом вообще ничего нет. Да и шортики были такие, что дуло бластера доставало дальше, чем край этой одежды. Так что это была простая и плоская, как виброныш, шутка. Девушку можно было понять. Татуин, местечко жаркое. Но из-за подобного стиля в одежде Арвику пришлось пристрелить уже троих охочих до тела девушки-болванов. Да и Койт поднял одного на свое копье. «Иди в жопу, Мандо, лучше надень ведро, ты своей рожей всех клиентов распугал», — фыркнула девушка, стукнув по плечу смеющегося Гунгана. «О, джедай!» — воскликнул Койт, который сидел как раз лицом ко входу, чем привлек внимание как своих спутников, так и парочки компаний по соседству. Рассмотрев двоих, вошедших в кантину, Арвик скривился. «Действительно похож, Банта Пуду», — проворчал он и надел шлем. «Не любил Мандо джедаев». И дело даже не в истории мандалорцев и обладателей световых мечей. Встречался он пару раз с представителями ордена. Кто-то звал его собратьев ушибленными, но, по мнению мужчины, закидоны некоторых мандо не идут ни в какое сравнение с поехавшей крышей знакомых ему миротворцев. Один из вошедших был высоким человеком в робе и с красными глазами. Выражение лица у него было довольное, а на лице блуждала неприятная, предвкушающая улыбка. Второй был чуть пониже. А насчет расы точно сказать было нельзя. Спутник, предположительно, джедай был одет в броню и носил закрытый шлем с ало-оранжевым визором. Где-то за минуту до того, как эти двое вошли, музыканты взяли небольшой перерыв, поэтому было слышно, как кто-то из компании отребья, сидевший возле входа, сказал про вошедшего человека в робе что-то обидное. К удивлению всей компании, да и вообще посетителей кантины, красноглазый весело, хоть и несколько неприятно, расхохотался вместе со своими обидчиками и успокаивающе хлопнул по плечу спутника, потянувшегося к бластеру. «Оставь, Рон, Парень хорошо пошутил, неприятно скалился мужчина, рассматривая человека-юмориста. Эх, такой молодой, даже жаль. Лицо Красноглазого стало наигранно печальным, но затем он тряхнул головой, приобнял одоспешенного за плечи и пошел в сторону барной стойки. В спину им несся хохот местной шушеры, а Арвик прочитал по губам, как джедай говорит своему товарищу: «Не торопись, Роб, все будет». «Смотреть противно», — презрительно фыркнула Рамри и сплюнула на грязный пол. «А еще джедай». Тут Красноглазый посмотрел прямо на нее, оглядел с головы до ног, восхищенно покачал головой и подмигнул, выдав очередную улыбку, от которой девушке, судя по непроизвольному движению тела, захотелось максимально прикрыть все открытые участки кожи. «Ты туда смотри», — кивнул на столик с мелким криминалом Койт. Шутнику было явно нехорошо. Тот тяжело дышал и крепко сжимал пальцами столешницу. Поплохело ему, однако. «Здравствуй, мудрый корчмарь». Тем временем подошла странная парочка к бару. «Мне чего-нибудь вкусного и безалкогольного». «Рос, заказывай, не стесняйся. Я плачу. И еще, за тот столик бутылку самого мерзкого бухла. Ребятам за упокой надо выпить». Бандит, как будто ждал этих слов, упал на карачки, и его начало рвать. Сначала тем, что он выпил и сожрал, а потом кровью и как будто кусками мяса. Мандо с отвращением разглядывал неприятную картину. «Это явно не джедай». «Тихо, но так, чтобы свои услышали», — сказал он, и слегка вздрогнул, когда Красноглазый посмотрел на него и весело оскалился. Тем временем шутник уже затих. «Я буду помнить его как балагура и весельчака», — печально, но громко проговорил джедай. «Уборка трупов стоит один тургут», — невозмутимо проговорил быстро машущий крыльями бармен Тайдрианец, отправляя с дроидом бутылку по-настоящему дерьмового ярдла. «Справедливо», — пожал плечами человек, нюхая поставленную перед ним кружку. «За развлечение нужно платить». «Слышь, ты», — рявкнул один из представителей сообщества маргиналов, здоровый мужик с двумя бластерами на поясе, а мандолорец под шлемом поморщился. «Полный кретин». Красноглазый улыбнулся бармену и шлепнул на стойку сразу два тургута. «Да-да», — счастливо улыбнулся джедай, поворачиваясь к нему, а его товарищ снял шлем и, не обращая внимания на происходящее, начал выбирать выпивку. «Это ты убил Скотти», — прорычал здоровяк. «Ага, и чё?» — Мандо даже хохотнул, так забавно перекосило рожу бандита. «Ты», — начал раскочегаривать себя здоровяк, а вся контина замерла, предвкушая развлечение. Вся, кроме бармена, который наливал в бокал товарищу Красноглазого какой-то алкоголь, спокойно поглядывая на разворачивающееся действо, этого самого парня в доспехе и джедая, который, улыбаясь, перебил бандита. «Да ты не нервничай, сейчас я все исправлю». Он сделал пальцы пистолетиком, направил его на бандита и сказал: «Пиу». Одновременно с этим словом с его пальца сорвался красный энергетический снаряд, который с тихим пыша-ша-ша-ша угодил прямо в голову преступника, образовав во лбу аккуратную дырочку. «Теперь вы со Скотти снова вместе, не благодари меня, безымянный балбес». После чего помещение наполнил его смех, искренний и жутковатый. Но когда товарищи мертвых преступников начали вставать с мест с угрожающими рожами и тянуться к бластерам, смех оборвался. На всю компанию смотрели уже две руки, сложенные в фигуры пистолетикой, сопровождаемые очень серьезным взглядом Красноглазого. «Хорошо подумайте, детишки, у этих малышек плазмы на всех хватит, а мне откровенно жалко платить за вынос такого количества трупов». Несколько секунд тишины, на лицах шушеры была видна работа мысли. Вот один из них, наверняка самый сообразительный, выдал: «Пошли, парни, а ты еще пожалеешь». И вся компания потянулась к выходу под прицелом так называемых пистолетов так называемого джедая. «Мда, они по голофильмам реплики подбирают, что ли?» — пробормотал джедай, почесав затылок. Потом махнул рукой, хмыкнул и потянулся за своим напитком. «Сэр, я говорил, что у вас жуткий смех, уже не раз. А вот ты чересчур угрюмый, Рон. Жизнь прекрасна, и мы стали на многие парсеки ближе к отпуску. Обкашляем последние дельце, купим нужные запчасти, подкрутим черепашку и полетим смотреть на экзотических танцовщиц».